Глава 12. Злата. Когда мы выходим из комнаты, Виктор мягко закрывает дверь, словно опасаясь потревожить сон сестры. Вечер застает нас в гостиной. Львов уходит в душ, а меня переполняет странное, трепетное желание сделать что-то для него, что-то хорошее, чтобы прогнать печаль из его сердца. Я иду на кухню, нахожу в шкафах красивую скатерть цвета слоновой кости, темные салфетки, матовые свечи. Накрываю стол для ужина на две персоны, раскладываю еду из контейнеров, что привезли из ресторана, по красивым тарелкам. Зажигаю свечи. Сердце колотится от глупой надежды, понравится ли ему, или сочтет меня романтической идиоткой. Виктор выходит в темных брюках и простой футболке, волосы влажные. Останавливается на пороге, оглядывая стол. Его взгляд задерживается на свечах. В изумрудных глазах мужчины вспыхивает что-то теплое, почти невесомое. «Это твоих рук дело?» — спрашивает. И в его низком голосе слышится одобрение. Я киваю, внезапно смутившись. «Хотелось, чтобы было уютно, а то тут немного холодно в целом». «Уютно», — повторяет Виктор, пробуя это слово на вкус, как нечто диковинное. «Мне нравится». Мы ужинаем, говорим. Не о долге или правилах. Он рассказывает о бане, о ее детстве и мечтах. Она хотела стать писательницей. Я говорю об институте, о своих картинах. Виктор слушает, задает вопросы. И ему действительно интересно. Барьеры рушатся один за другим. Вино согревает изнутри, делает меня смелее. И вот я уже не выдерживаю. Встаю, обхожу стол и замираю перед мужчиной. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Боже, что я делаю? Он же сейчас только посмеется. Но сердце тянется к Львову своими крошечными ручками. «Можно?» — глупо спрашиваю я. Львов смотрит на меня, затаив дыхание, затем молча кивает. Сажусь к нему на колени. Обвиваю руками сильную шею. Виктор тут же обхватывает мою талию, прижимает к себе. По телу проходит волна дрожи. Его губы находят мои. Этот поцелуй уже другой. Жаркий, нетерпеливый, полный взаимного голода. Я стану ему в рот, чувствуя, как все внутри закручивается в тугой сладкий узел. Он мой наркотик, мой воздух, мой тиран и мое спасение. «Хочу тебя», — вырывается у меня шепотом, и я сама пугаюсь своей смелости. Но я готова стать его целиком. В глазах мужчины вспыхивает темный огонь. Виктор встает, подхватывает меня на руки, как перышко, и несет в свою спальню. Не в гостевую, в свою. Кладет на огромную кровать и, медленно, словно распаковывая самый дорогой подарок, снимает с меня платье. Расстегивает молнию. Мягкая ткань нежно соскальзывает, обнажая меня не только телом, но и душой. Длинные мужские пальцы скользят по коже, заставляя ее гореть. Каждое прикосновение — это и пытка, и блаженство. Виктор снимает с себя футболку, и я впервые вижу его торс при свете. Мощный, рельефный, покрытый легкими шрамами. Я прикасаюсь к ним дрожащими пальцами, а он закрывает глаза и рычит, будто мое прикосновение обжигает. «Ты такая красивая!» — хрипло шепчет. Его губы опускаются на мою шею, ключицы. Откидываясь на подушках, позволяя ему все, ладони мужчины скользят к моей груди, и я вздрагиваю от непривычного острого ощущения. Виктор замечает это. Большим пальцем проводит по соску, слегка сжимает. По телу пробегает судорога наслаждения. Выгибаюсь до хруста в ребрах. «Как же хорошо, Боже!» «Здесь?» — тихо спрашивает, и в его голосе понимание. Густо краснею, но согласно киваю, не в силах вымолвить ни слова. Львов берет один сосок в рот. Влажный, горячий, настойчивый. Я вскрикиваю, впиваясь пальцами в его волосы. Ощущения сокрушительные. Волны удовольствия несутся от груди прямо к низу живота, заставляя его сжиматься в сладкой муке. Львов ласкает меня там через тонкое кружево трусиков, и я уже мокрая, вся горю для него. «Виктор, пожалуйста», — лепечу, уже не зная, чего прошу, — «остановиться или продолжить? Хотя нет, точно не остановиться. Хочу освободиться от этого пылающего томления, этой тяжести, что терзает мое тело. Виктор пальцами находит ту самую чувствительную точку между моих ног, и я извиваюсь под его прикосновениями. Он смотрит на меня, зачарованный моей реакцией, а потом опускается еще ниже. Его язык. Боже, его язык! Он настойчиво ласкает меня между складочек, и мой мир взрывается яркой вспышкой. Конвульсии наслаждения сотрясают мое тело. Я кричу его имя, теряя всякий стыд. Виктор поднимается над моим измученным трепещущим телом, тянется к прикроватной тумбочке и берет презерватив. «Я сделаю тебя женщиной, Злата. Моей женщиной. Прямо сейчас». Он замирает надо мной. Огромный и властный. Я тону в его изумрудных глазах. Вижу в них не только дикую жажду, но и какую-то новую щемящую нежность. Она и решает все. Доверчиво киваю. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Его пальцы нежные и твердые готовят меня. От каждого прикосновения по коже бегут мурашки, смешивая страх с пьянящим ожиданием. Я чувствую его дыхание на своих губах. Слышу, как бьется его сердце. Страх отступает, сменяясь нетерпением. А потом Виктор входит в меня. Медленно, неумолимо, острая разрывающая боль пронзает, вырывая короткий обожженный крик. Мужчина замирает, и на его лице я вижу настоящую муку, будто ему самому больно. «Все хорошо, малышка. Сейчас пройдет. Обещаю тебе. Будет хорошо. Очень хорошо». Он целует меня, отвлекая, и боль правда отступает, сменяясь новыми незнакомыми ощущениями. Наполненности, близости, единения. Львов начинает двигаться. Сначала осторожно, потом все смелее, увереннее. Я обнимаю его, подаюсь навстречу, полностью отдаваясь. Низ живота горит от боли, смешанной с ярким удовольствием. Необычным. Я прежде ничего подобного не испытывала. Лоно сжимается, словно пружина. Стягиваю большой член, совершенно себя не контролируя, и снова взрываюсь. Но теперь по-другому. Ярче, глубже, перед глазами все плывет. Ритм сбивается. Дыхание Виктора становится прерывистым и хриплым. Львов, всегда все контролировавший, теряет голову. И в этом моя победа. «Злата!» — рычит он, и его тело напрягается в последнем мощном толчке. Он обрушивается на меня всем весом, и я принимаю его, поглаживая влажную спину. Мы лежим, слившись в одно целое. И я понимаю, я больше не его пленница, я часть его навсегда.